Глава 49. В школе наступили зимние каникулы. Прилежные ученики заранее начали готовиться к выпускным экзаменам, но Киюаки не хотелось даже прикасаться к книгам. Весной следующего года, окончив школу, Хонда и еще около трети учеников из их класса будут летом сдавать экзамены в университеты. Большинство же воспользуются привилегиями и поступят в университет без экзаменов. В токийский, на те специальности, где явный недобор, или в императорские университеты Киото или Тохоку. Киюаки, несмотря на желание отца, наверное, тоже выберет университет, куда можно поступить без экзаменов. Если он поступит в университет в Киото, то окажется близко к тому монастырю, где теперь Сатоко. Пока же он откровенно предавался безделью. В декабре уже дважды шел сильный снег, но и в такие дни он не испытывал, как прежде, детской радости, а, отодвинув штору и равнодушно взглянув на зимний, покрытый снегом остров, снова ложился в постель. Вдруг ему что-то приходило в голову, и он во время прогулок по усадьбе с блеском в глазах мстил Ямаде. Вечером, под холодным северным ветром, заставлял старика с больными ногами нести за ним, прячущим подбородок в воротник пальто, фонарик по крутым тропкам Кленовой горы. Ему нравилось под шум ночного леса уханье совы двигаться неровной походкой по едва различимой под ногами дороге. Каждый следующий шаг он делал в мягкую живую тьму и будто давил ее. А вершину Кленовой горы опоясывало зимнее небо в звездах. Ближе к концу года кто-то прислал в дом маркиза газету с помещенной в ней статьей, которую написал Иинума. Маркиз был разъярен неблагодарностью бывшего воспитателя Киюаки. Газета издавалась небольшим тиражом какой-то правой организации. По словам маркиза, эта газета взяла на вооружение шантаж, грозя разоблачением всяких скандалов в высшем свете. Но то, что Иинума написал статью без предупреждения, не уронив себя просьбой о деньгах, было открытым выражением неблагодарности. Статья, конечно, была официозной и называлась «Короткая память маркиза Мацугая». Она обличала человека, который был в центре событий, связанных со сватовством принца, но делал это потому, что при вступлении в брак членов императорской семьи подробно оговариваются даже чрезвычайно редкие случаи порядка престола наследия. Пусть это выяснилось потом, но маркиз рекомендовал девушку с умственным расстройством, и было получено высочайшее разрешение на брак, хотя прямо перед помолвкой все обнаружилось, и помолвка не состоялась. То, что маркиз теперь, не испытывая угрызений совести, спокойно отошел в сторону. Не просто вероломство. Это верх непочтения к собственному отцу, заложившему основы нового общества. Несмотря на ярость отца, Киюаки, читая статью, постоянно сомневался, что это написано самим Иинумой, и что тот, зная об отношениях между Киёаки и Сатоко, верит в помешательство Сатоко. У Киёаки сложилось впечатление, что, может быть, и Инума, адреса которого он не знал, пошел на расцененный как неблагодарность поступок, чтобы тайно дать знать Киёаки о своем местонахождении. Написал это для того, чтобы статью мог прочитать Киёаки. По крайней мере, Киёаки воспринял статью как наказ: «Не будь таким, как отец». И Инума вдруг стал ему дорог. Казалось, лучшим утешением для него было бы теперь снова ощутить ту неловкую привязанность, подшучивать над ней. Но если сейчас, когда отец в такой ярости, он встретится с Инумой, это только еще больше осложнит ситуацию. Воспоминания о прошлом не стоили того, чтобы, невзирая на все, стремиться к встрече. Наверное, легче встретиться с Тадесиной, но после ее неудачной попытки самоубийства Киёаки испытывал к старой женщине какое-то отвращение. Мало того, что своей предсмертной запиской она выдала Киёаки отцу, она явно получала удовольствие, предавая людей, которых сама же и свела. Тадесина научила Киёаки тому, что есть люди, которые выращивают цветы только за тем, чтобы потом обрывать их лепестки. С другой стороны, отец почти перестал общаться с сыном. Мать тоже, вслед за мужем, думала только о том, как бы предоставить сына самому себе. Маркиз бушевал, но на самом деле был в панике. У главного входа поставили, по его просьбе, еще одного полицейского. Задние ворота теперь тоже охраняли два затребованных полицейских. Но никаких угроз не последовало. Высказывания Инумы не получили широкой огласки. Так заканчивался этот год. Обычно из домов, которые сдавались в наем европейцам, приходили приглашения на рождественские вечера. Было бы несправедливо предпочесть какое-то из них, поэтому никуда не ходили, а посылали в оба дома подарки детям. Но в этом году Киёаки захотелось как-то расслабиться в счастливом семейном кругу соседей, и он через мать попросил у отца разрешения пойти, но тот ответил отказом. Отец не привел в качестве причины, что предпочесть одно приглашение другому было бы несправедливо, а сказал, что, отвечая на приглашение арендатора, Киёаки наносит урон достоинству члена титулованной семьи. Это снова был намек на то, что отец сомневается в способности Киёаки поступать достойно. В конце года в доме маркиза каждый день по частям делали ту большую уборку, которую невозможно было сделать в большом поместье, традиционно за один день, 31 декабря, и все были очень заняты. Киёаки было решительно нечем заняться. Грудь сжимала пронзительное чувство. Вот кончается этот год. И с каждым днем крепло ощущение того, что именно он был вершиной его жизни и никогда не повторится. Киёаки решил оставить усадьбу с хлопочущими людьми и покататься на лодке по пруду. Ямада было заявил, что пойдет с ним, но Киёаки грубо отказался. Когда, ломая сухой тростник из стебли лотоса, он выводил лодку, в воздух взлетела стайка чаек. Громко хлопая крыльями, птицы взмыли в ясное зимнее небо. На их плоских маленьких брюшках шелком блестели мягкие сухие перышки. Птицы разрезали воздух над зарослями тростника, нарушая неподвижность пейзажа. Отражавшееся в пруду голубое небо и облака обдавали холодом. Киоаки обратил внимание на тяжелые круги, разбегавшиеся по потревоженной веслом водной глади. Того, о чем говорила темная тяжелая вода, не было ни в хрустальном зимнем воздухе, ни в облаках, нигде. Он положил весла и обернулся в сторону парадного зала главного дома. Копошившиеся там люди выглядели актерами на далекой сцене. Отчетливо слышен был шум скрытого горой незамерзшего водопада. На северном склоне горы через сухие ветки просвечивали пятна грязного снега. Вскоре Киоаки, привязав лодку в маленьком заливчике на острове, поднялся на вершину, где сосны казались выцветшими. Два чугунных журавля задрали к небу клювы. Чудилось, они острыми железными стрелами целятся в зимнее небо. Киоаки сразу заметил пригреваемое солнцем местечко на траве и повалился там на спину. Так его никто не видит. Он может остаться совершенно один. Пальцы рук, закинутых за голову, еще немели после гребли, и вдруг сердце кольнуло острое чувство утраты, которое он скрывал от всех. В душе отчетливо отозвалось: «Да, мои годы проходят, проходят вместе с мимолетными облаками!» И, словно добавляя горечи, откуда-то из глубины души стали выплескиваться одна за другой безжалостные, в чем-то пышные фразы. Слова, которые прежний Киоаки запрещал себе произносить. «Все ужасно. Я утратил умение восторгаться. Страшный реализм. Кажется, поскреби ногтем, и все небо отзовется стеклом, предстанет перед тобой в мельчайших подробностях. Страшная ясность правит миром. И вместе с тем это явное ощущение заброшенности, такое же явное, как жар супа, который невозможно взять в рот, не подув на него как следует. И этот суп всегда стоит передо мной. Вот бы закрыться от всех такой же толстой, как у белой суповой миски, привычной стенкой. Кто заказал для меня этот суп? Меня бросили. Любовный пыл остыл. Проклятие судьбе! Бесконечное блуждание души, бесцельные желания, жалкий экстаз, жалкая самозащита, жалкий самообман, пламенем охватывающее тело раскаяние от того, что утрачено время, утрачено многое, пустые годы жизни, жалкая праздность юности, обида на жизнь за то, что она никчемна. Комната на одного, ночи в одиночестве — это отчаянная пропасть между тобой и миром, людьми. Зов? Зов, который не слышен? Пышность снаружи? Показная знатность? И все это я. Он слушал, как разом подняли крик вороны, облепившие голые ветви деревьев на Кленовой горе, и захлопали крыльями у него над головой, перелетая к холму, где был храм.